Гоген куда более живописен, чем его современники. Цветовой строй его третьянских произведений навеян реальными впечатлениями. Нарисованные порой по законам академических ню, обнаженные фигуры третьянских красавиц, тем не менее, дышат естественной и пленяющей туземной красотой. Символичность этих картин, например, «Жены короля» 1896, «Гмии» имени Пушкина, которые Гоген дал истолкование в письме Даниэлю де Манфреду в апреле 1896 года, обнаженная царица лежит на зеленом ковре, служанка срывает плоды, два старика подле большого дерева рассуждают о древе познания и так далее, не поддается расшифровке как система значимых фигур и предметов. Поль Гоген, письма Ноа-Ноа из книги «Прежде и потом», страница 74. Гоген, и это ясно из его жизнеописания, не был утонченным интеллектуалом, подобно Дени. Его эрудиция бывшего матроса, как его с раздражением иногда называли современники, оставляла желать лучшего. Как же удавалось друзьям и почитателям Гогена, таким как поэт Шарль Морис, находить в его картинах отзвук утонченных бесед, которые велись в декадентских кружках и редакциях символистских журналов. И в этом, как и в своеобразном бытии и поведении Гогена, надо видеть не только его индивидуальность, но характерную черту эпохи. Тогда в кругу символистов полагали, что вовсе не обязательно изучать и рационально постигать источники, откуда черпаешь вдохновение, достаточно лишь чувствовать их силу. К примеру, критик и литератор Теодор де Визева, один из главных представителей вагнерианства в Париже, не читал всех теоретических трудов Вагнера, полагая, что в этом нет необходимости, поскольку идеи в них, заложенные каким-то образом, и так распространяются в коллективном сознании. Гоген не проникает разумом, а вживается в те идеи, которые питают его искусство. Его автопортреты фиксируют те перевоплощения, которые с ним происходят под влиянием его художественных увлечений. После евангельских перевоплощений Гогена, запечатленных на картинах, созданных в Британии, в таитянских автопортретах художник предстает на фоне экзотических растений с усмешкой дикаря на устах. В картине 1892 года «А ты ревнуешь?» Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина звучит одна из первых спрашивающих интонаций, которые будут затем повторяться. Это один из самых ярких образов райской идиллии, вечно длящейся неги человеческого существования, сливающегося с жизнью природы. Фигуры двух женщин, пластически весомые, как статуи, выделяются на плоскостном, как гобелен, фоне картины. Диалог, на который Гоген намекает названием картины, слышен как голос за кадром, ибо обе героини пребывают в безмолвной неподвижности. «Куда идешь?» — женщина, держащая плод, 1893 «Эрмитаж», также картина с вопрошающим названием, при том, что прекрасная девушка с сосудом в руках, сделанным из тыквы, изображенная на первом плане, никуда не идет, а спокойно стоит, как позирующая модель. Картина «Иван Каннах», 1893, «Берн», «Частное собрание», была написана после возвращения Гогена во Францию в 1893 году. Женщина экзотического метисского происхождения привлекает Гогена родством с покинутыми им таитянскими моделями. Он изображает ее ногой, сидящей в кресле, с ее любимой обезьянкой у ног. В этом образе обнаженной дикарки, в позе, принятой в иконографии парадного портрета, Гоген противопоставляет идеал первобытной красоты эстетическим канонам цивилизованного общества. Гоген продолжает традиции эпатажа буржуазии, борьбы с ее вкусами, которую начал Эдуард Мане «Завтрак на траве» и подхватил Сезанн в «Новой Олимпии».